Призываю к спокойствию среди нарастающего неуравновесия стихий, которое отражается на всех сторонах жизни. Неуравновесие есть отзвук хаоса. Хаос есть антипод организованной материи и всех живых форм. Гармония, стройность, организованность, число и мера лежат в основании каждой жизни и тех оболочек, в которых она проявляется. Взять ли кристалл, или молекулу, или атом, или цветок, или организм человека, или систему миров, везде можно увидеть стройность или гармоничность сочетания входящих в них элементов, подчиняющихся действию определенных законов. Закономерность есть условие проявленной материи. Хаос так далек от организованной жизни, что только в явлениях разложения и беспорядочного разрушения можно наблюдать его отзвуки. Из глубин хаоса волей творящей вызываются к проявлению неорганизованные дотоле элементы стихий, которые в процессе очень длительной эволюции коагулируются вокруг духа монады, являющейся магнитом, собирающим их. Венец этого процесса, человек, это высшая форма организованной материи. Но хаос не дремлет. Его страшные, разрушительные силы уявляются тогда, когда течение эволюции нарушается по каким-либо причинам. Только разрушение для созидания допустимо. Разрушение ради разрушения – хаотично, то есть является собою лик хаоса. Хаос не есть ничто. Это ярое, мощное нечто, яро противоположное всей проявленной жизни, во всех ее формах, от верха до низа. За угрожающим разновесием стихий стоит хаос. Темные вызывают силы хаоса к действию. Опасность в том, что, вызвав их, управить ими они уже не в состоянии. Призывая к спокойствию, не могу не указать на то, что хаос, вторгающийся в сознание, угрожает уже не отдельным людям, но человечеству в целом, угрожает возможностью массовых одержаний, безумий и прочих нарушений человеческой психики. Много признаков вокруг. Неспокойна природа. Силы хаоса уже вторглись в нее. Колебания жары и холода, небывалые отклонения от обычных норм – много знаков, указывающих на страшную опасность. Каждое разновесие есть предтеча хаоса, потому призываю к спокойствию и равновесию, которые смогут помочь защититься от вторжения хаоса в сознание.